Надо будет хоть месяц проработать, чтобы войти в курс дела, сам понимаешь. Ну ладно, подожду твоего звоночка, уселся Юрий обратно. Но я все же надеюсь, что меня так быстро не выгонят. Блажен, кто верует, буркнул я в ответ, аккуратно выводя строчки заявления. Впрочем, может, ты и прав, и судьба к тебе будет более благосклонна. Но я в такое везение не верю. Да и посуди сам. Гораздо лучше заниматься той деятельностью, в которой имеешь некоторый опыт и практические навыки. А топтаться возле этого пузана, вскинул я глаза к потолку, обозначив намек на банкирские апартаменты. Какая это работа? Это так, от полной безвыходности. К моей радости, никаких эксцессов и неприятных вопросов мой скоропалительный уход не вызвал. Видимо, банкир и в самом деле планировал поменять свою охрану и был втайне доволен тем, что она начала разбегаться сама. Честно доработав до конца обязательного двухнедельного срока, я получил расчет и, сжимая в руке вызволенную из банковских закромов трудовую книжку, помчался по указанному Игорем адресу. Отыскав спрятавшуюся в зарослях проходную бывшего оборонного завода, я двинулся в направлении, участливо указанным скучающим вахтером. «Какие гости!» — поднялся из-за стола сильно загоревший Акинин. «Проходи, голуба, раздевайся. Живем мы пока тесновато, но я накануне договорился с местным директором о долгосрочной аренде еще двух подвальных комнат. Пойдем, покажу тебе наше новое хозяйство. Тем более тебе будет интересно, что одна из них предназначена для тебя». Мы вышли из скромно обставленного кабинетика Игоря, и он повел меня вниз по лестнице. Путешествие наше было недолгим. Скрипучая, запертая на висячий замок дверь, быстро поддалась нашим объединенным усилиям и распахнулась. Передо мной открылся довольно длинный полуподвал, скупо освещенный лишь светом трех узких окошек. «Смотри, как здесь здорово!» С неподдельным энтузиазмом в голосе принялся рассказывать Акинин. «Вот тут мы поставим дробильную и режущую машины. А сваливать сырье будем вон через то окно. Сколотим из досок наклонный слип и будем загружать отходы с улицы прямо в приемный бункер. Пластик и железо будем делить тоже здесь, в соляной ванне. Пойдем, пойдем», — заторопил он меня, видя, что я застыл в нерешительности. «Покажу твои хоромы». «Мои хоромы?» оказались точно таким же подвалом, только освещенным куда как хуже первого. Едва наши глаза привыкли к полумраку, как Игорь ухватил меня за рукав и потащил в самый дальний и пыльный угол. «Заметь, Сашок, как здесь все удачно скомпоновалось!» — радостно комментировал он каждый свой шаг. «Здесь даже есть врезка в городскую канализацию, что будет тебе большим подспорьем в работе. Дальше видишь щит? Там подводка трехфазной сети на 380 вольт и два конца по 220. Один на 5 ампер, а другой силовой на 120. Далее смотри». Он потащил меня к противоположной стене. «Вода. Вот тебе кран питьевой воды из водопровода. А вот техническая подводка. Это внутризаводская цистерна. Можешь пользоваться ею совершенно бесплатно. Так что, дружочек, я обеспечил тебя основными технологическими подводками. Можешь теперь смело приступать к работе». «Приступать?» — беспомощно пролепетал я, обводя рукой пыльное пространство подвала. «Так здесь же ничего нет. К чему здесь можно приступать, когда даже присесть негде?» «Стул я тебе выделю из своего кабинета», — все такой же жизнерадостностью отпарировал мой одноклассник. «А все остальное мы мало-помалу наладим. Славку пришлю, электрика нашего. Он тебе прямо завтра освещение запустит. Ну, так дело потихонечку и пойдет». «Ты что, думаешь, я лучше начинал?» «Нет, братец, куда как хуже. Вот я тебе могу стул дать. А мне поначалу пришлось мебель из ничего сколачивать. Самому, вот этими вот руками. Все, пойдем наверх, я тебе другие цеха покажу». «Ну да, цеха», — с вполне понятной тоской думал я, едва успевая за резво шагающим по ступенькам Игорем. Если он так восторгается какими-то замшелыми подвалами, то представляю себе, каковы будут его цеха. Однако после завершения импровизированной экскурсии мой пессимизм несколько рассеялся. Да, кооператив Игоря был явно не последним словом техники. Убогая мебель, чуть ли не дореволюционные агрегаты и механизмы, ручной труд — все это было ему в минус. Но люди работали на своих местах, едва поднимая голову от верстаков и печей, чтобы нас поприветствовать. Вентиляция гудела по-рабочему, в колбах бурлили цветные растворы и звонко грохотали шаровые дробилки. А самое волнующее зрелище ждало меня в самом конце. В очередной раз, перейдя через заводской двор, мы спустились по лесенке к двери обособленного строения, и Акинин трижды нажал на кнопку звонка. Скрежетнула задвижка глазка, и из-за обитой толстым железом дверцы на нас внимательно глянул чей-то напряженно выпученный глаз. «Открывай, Иван Федорович», — приказал Игорь, выдвигая меня вперед. «Нового работника тебе веду». Дверь отворилась и вновь захлопнулась, едва мы переступили порог. «Здесь у нас находится святая святых», — подтолкнул меня вперед Игорь. «И патриархом в этом храме Золотого Тельца служит Иван Федорович Лепкис. Мой, кстати, дядя по материнской линии». Мощного телосложения старик в брезентовой куртке подал мне тяжелую костистую ладонь. И только пожав эту руку, взглянув в его внимательные настороженные глаза, я понял, что этот человек не так стар, каким казался из-за закрывавшей половину его лица окладистой седоватой бороды. «Здесь оконечная стадия производства», — тем временем начал рассказывать он чуть глуховатым басом. «Получаем шлам со всех цехов и производим его переплавку. Для этого у меня есть две печи. Одна на 5 литров, а другая на 22 литра. Производим затем отливки, фарфоровые тигли по 50, 100 и 250 миллилитров. Ждем, когда они остынут, а затем убираем бруски в сейф». «А что это там бурлит?» Пододвинулся я поближе к озаренному желтоватым сиянием горну. «Довольно красиво смотрится». «И главное, полезно», — усмехнулся в усы плавильщик. «Сейчас покажу вам, как у меня отливки делаются». Он взялся за длинные клещи, подхватил ими исходящий жаром стакан и ловко разлил расплавленный металл в керамические чашечки, заранее утопленные в песчаной ванне. «Так что там было-то?» — указал я пальцем на медленно остывающие брусочки. «Золото», — буднично ответил Игорь, и в глазах его, будто у легендарного Мефистофеля, мелькнул желтоватый отблеск драгоценного металла. «Обычное золото». «Четыре девятки?» — решил я блеснуть своими познаниями в ювелирном деле. «Нет», — презрительно сморщился Акинин, — «такой чистоты нам пока не осилить, ведь лом к нам приходит всяческий, и золотой шлам неизбежно содержит примеси. Тут и медь, и кадмий, и рутений с родием, и всякого прочего добра хватает. Но несмотря на то, что продукция наша изрядно загрязнена, платят за нее неплохо». «И сколько же?» — ляпнул я, даже не подумав над тем, что так поставленный вопрос может звучать весьма бестактно. Игорь и Иван Федорович многозначительно переглянулись. «Это только моя бухгалтерия знает», — быстро сообразил с ответом Акинин. «Но они свои секреты никому не выдают». «Извини», — сконфуженно буркнул я, — «кажется, я полез не туда». «Ничего», — подружески обнял меня за плечи Игорь, — «с кем не бывает. К тому же тебе, как новичку, можно любые вопросы задавать. Ведь ты у меня будешь начальником целого цеха, от которого я не скрою, жду многого». Мы вернулись в кабинет, и передо мной тут же оказалась целая куча бумаг, технологических схем и засаленных рабочих журналов. «Здесь вся наша рабочая документация», — внушительно хлопнул ладонью Акинин по образовавшейся кипе. расписаны все технологические процессы, которые ты только что наблюдал воочию. Почитай, посмотри на них непредвзятым взглядом, ведь все это мы придумывали на ходу, делали, можно сказать, на коленке. Я печенками чую, что как минимум четверть нашего дохода утекает в канализацию, и это самое малое. Жалко денежек. Не потому, что я жмот по жизни, нет. Но серебрить и золотить местную канализацию как-то надоело. Да, сделаем так. Даю тебе 3 дня на разбор всего этого хозяйства. За это время проведем в подвал свет и малость там приберемся. Затем обсудим с тобой, как добывать металл из наших сливов, и прикинем, что для этого понадобится. Идет? Я кивнул ему в ответ с самой жизнерадостной миной на лице, поскольку успел понять, что только такое выражение приветствуется среди рабочих кооператива с невнятным названием «Рэгтайм». Но когда Игорь ушел по делам, на душе у меня заскребли кошки. По сравнению с чистыми и сверкающими новизной помещениями банка, убогое производство Игоря смотрелось жалко и недостойно. «Впрочем», — сказал я сам себе, — снявши голову, по волосам не плачут. Возврата к прошлой жизни нет, а сидеть и проливать слезы просто некогда. К тому же, как ни примитивно все здесь устроено, но ведь работает же фабричка, и, кажется, золото они отливают самое настоящее. Сколько при мне, интересно, получили? 3 плошки по 1/2 кило, как минимум, всего 1,5. Пусть дадут государству по $5 грамм. Значит, 7500 баксов за раз, да еще четверть в трубу утекает. Нет, черт с ним, с банком, будем ковать железо здесь, что называется, не отходя от кассы. Год, всего лишь 1 год надо выдержать, поставить дело на ход и пользоваться им потом до скончания веков. Так я думал в мой первый день работы у Акинина. Но я и представить себе не мог, насколько трудными будут мои первые шаги в реальной деятельности. Ведь до сей поры я только указывал другим, как и что нужно сделать. Здесь же указывать было фактически некому. Из всех занятых в кооперативе работников мне в помощь выделили лишь электрика Славу, здоровенного рыжего парня, который хотя и числился грузчиком, но фактически занимался всем, что ему поручали. Вот вместе с ним, буквально при свечах, мы провели в выделенном мне подвале освещение, побелили стены звездкой и залатали цементом выбоины в полу. Трудились истово, даже не глядя на часы, поскольку Игорь без обиняков заявил, что выплачивать мне зарплату он не сможет до тех пор, пока порученное мне производство не даст хоть какую-то прибыль. «Ты пойми, Александр», щедро наливал он мне чай из термоса, «каково наше положение? Мы ведь частная лавочка и не получаем дотации ни от кого на свете. Наоборот, мы всем должны платить. Налоги отдай, пожарнику отстегни, за аренду уплати, рабочих подкорми. Нет конца и края расходам. Вот взять тебя. На провода и розетки я потратился? Потратился». И звездку и кисти купил? Купил. 2 мешка цемента ты израсходовал? Израсходовал. То есть прямые траты налицо. А где взяты те денежки? Правильно, из нашего общего кармана. Но то, что вложено в ремонт, это еще капля в море. Бьюсь об заклад, ты через неделю придешь ко мне и потребуешь трансформаторы, электроды, трубы, кабели, реостаты и что-то там еще, пока не знаю что. Но ты помни, помни каждую минуту, что наши расходы должны непрерывно компенсироваться доходами, причем так, чтобы оставалась еще и прибыль. Ну что я тебе говорю, ты же сдавал в институте политэкономию. Так то политэкономия, попробовал оправдываться я, а здесь совсем другая экономия получается. «Вот именно», — обрадованно хлопал в ладоши Игорь, — «соображаешь. Взять те же кабели, к примеру. Да, можно приехать в магазин и купить их там. А можно найти завод, где их делают, и договориться об оптовой покупке. Так выйдет вдвое дешевле. Или еще проще. Посмотреть, кто выходит из проходной того заводика. Подбери ханурика, на вид позадрипаний, и посули ему бутылку водки. Он сам отмотает проводов, сколько тебе нужно, и вынесет. Вот и в 10 раз дешевле выйдет. Реостаты те же. Можно их искать в торговой сети? Конечно, можно. Но лучше подойти к учителю физики в ближайшую школу. И за малую цену он тебе эти реостаты продаст. От детишек оторвет, а тебе продаст, поскольку те детишки ему не платят, а ты заплатишь наличными. «Все бы хорошо», — поймал я его на слове. «Но вот с деньгами-то у меня пока напряг. На прежней работе мне кое-что выплатили, но на обустройство цеха мне явно не хватит. Кроме того, надо что-то и на житье оставить». «Какой разговор, Саня?» — ласково заулыбался Акинин. «Ты не думай, пожалуйста, что я не понимаю твоего положения. Очень даже понимаю. И авансом буду тебя поддерживать. Я ведь нормальный капиталист, не оголтелый. Ясно, что тебе нужно и на еду, и на транспорт, и на расходы. И для этого у нас придумана замечательная система. Тесть ее изобрел, честь ему за это и хвала. Приходишь в бухгалтерию и говоришь, что тебе, допустим, нужна 1000 другая. Ни малейших препон. Пишешь расписку на эту сумму и получаешь денежки наличностью. Но запомни, — строго погрозил он пальцем, — все эти траты на тебя лягут, лично. И в случае чего расплачиваться придется тебе, а не кому-нибудь другому. Это при социализме все было общее, а сейчас нет. Что твое, то твое, а что мое, то мое. И чем раньше ты эту науку усвоишь, тем лучше будет для тебя самого. С того достопамятного разговора и начались у меня самые напряженные в жизни деньки. Я забыл, что такое суббота, праздники, получки и где расположено мое любимое кожаное кресло. Круглые сутки мотался по каким-то свалкам и производственным отвалам. Словно трудолюбивый хомяк, я свозил и стаскивал в свой подвал все, что хоть в малейшей степени могло помочь в скорейшем завершении первой технологической линии по очистке сточных растворов. Звучит, конечно, довольно примитивно — сточные растворы. Но я к тому времени прекрасно знал, что с каждым ведром подобной жидкости в трубу убегает до 200 миллиграммов драгоценного металла. А в день таких сливов набиралось до 300-400 литров, и, следовательно, каждый бездарно упущенный день уносил из кооперативного кармана приличную кучку граммов ценного металла. И пусть в основном это было дешевое серебро, но когда перерабатывалось золотосодержащее сырье, то прямой убыток составлял не менее $500 в день. Само собой, наши регулярные стычки с Раисой сошли почти на нет. Уходил я тогда, когда она еще спала, а возвращался настолько уставший, что сил хватало только на то, чтобы вымыться под душем и провалиться в глубочайший сон. К тому же спать я приладился прямо на кухне. Удлинял с помощью табуретки угловой диванчик и спал на нем за милую душу. Вначале она проявляла некоторое неудовольствие, но потом, видимо, осознав, что исправить положение дел не в ее силах, замкнулась окончательно. Теперь, заявляясь домой по вечерам, я зачастую не находил там не только Раисы, но даже и записки, объясняющие ее отсутствие. Впрочем, меня такое положение дел даже устраивало. Не то чтобы баба с возу кобыли легче, но тратить душевные силы еще и на войну в собственном доме было бы непозволительной роскошью. Приближался Новый год. Это было видно потому, что в витринах магазинов появились красочные надписи и бумажные гирлянды. Но даже этот, более всех мною любимый праздник, не мог отвлечь меня от поставленной цели. Дело ведь шло к пуску первой электролизной линии, которая, по моим расчетам, должна была прервать цепь моих расходов и начать давать хоть какой-то доход. Предварительные опыты прошли довольно успешно, и в глубине души я надеялся на то, что и в больших чанах процесс будет идти не хуже. Напряжение и озабоченность моя были столь велики, что последние дни я даже не ходил домой, экономя время на дорогу туда и обратно.